Почему бы и нет, когда последнего Ржевского не станет, возможно, ее роду будет чего-то не хватать. Потомство одиозного кавалериста всегда символизировало противовес династии. После гибели подонка второй полюс общества исчезнет и останется только семья. «Твой дом, тюрьма», — проворчало нечто, не размениваясь на дискуссии. А решение суда об аресте вынесено без права апелляции. Шунари Мацу, клан Ивасаки, выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Сигнал передан напрямую с амулета Ржевского, принимается через мага-техномост Митсубиси. Дмитрий в очередной раз оказался прав. Изготовленные в порядке неокр, еще одно новое слово от него, комплекты защиты действительно держали боевые мага-заряды, вон, по седьмой ранг включительно. Как минимум седьмой, большей мощности пока просто не наблюдалось. Шу не находила себе места, наблюдая происходящее по удаленке и не имея возможности вмешаться лично. Ржевский настоял на том, что взятие Юлии должно произойти без единого не то что намека на нелегитимность, а даже Тинеонова. «Ты, подданная Микадо», — заявил он, — «какой к черту арест российской наследницы престола на российской же территории в твоем исполнении? Это называется интервенция», — поддержала его тогда Альфу Таим. «О последствиях не буду», — похихикала принцесса Эмирата. «Крыть было нечем, как говорит кое-кто». Кстати, именно по этой причине Дмитрий не взял с собой и огнестрела. Столица – не территория родного города. Применение пистолетов в данном щекотливом мероприятии тоже находилось бы за рамками закона. Шу тоскливо наблюдала, как блондин делает еще одно предупреждение охране и даже подвешивает в воздухе магограмму решения суда. Но кто бы его слушал? Бей. В принципе, сопровождение тоже можно понять. То, что боевую магию в центре города они применяют исключительно по устному разрешению принцессы, в глазах гвардейцев автоматически являлось индульгенцией, хотя само устное разрешение реально незаконно, если следовать букве, судья разобрал этот пункт по косточкам. Но, добавил он, традиция есть традиция, в рукопашную его, братцы. После поры интенсивных, скоротечных, но безуспешных попыток достать наглеца магии личная охрана семьи сделала то, что предсказывал Ржевский. Вреда от боевых кастов, как и предполагалось, супруг не получил, сгоревшие штаны и рубаха, не в счет. Сляпанная на скорую руку снаряга уцелела в реальном бою, факт говорил о многом. Одетый в подобное стрелок, даже не обладая антимагическими резистами потомка гусара, будет иметь все шансы выжить в прямом столкновении с боевым магом. А уж дальше вопрос в его практических умениях, которые надо получать на стрелковом полигоне. Наримацу немного напряглась. Глубочайшая фундаментальная подготовка Сёринрю весит немало, но 3 с лишним десятка человек, тоже не шутки. Интересно, какой дебил набирает охрану принцессе? Бросить все силы на одного человека, оголить тылы, оставить без присмотра саму Юлию. Ради чего? Исключительно чтоб надавать по сусалам взорвавшемуся блондину, не сильно ли увлеклись? Наримацу не ориентировалась в личном сопровождении на уровне Накасаны, но здесь даже ее компетенции хватило. Видимо, желание выслужиться в этой стране перевешивает порой и здравый смысл, и четкую служебную инструкцию, если последняя у этих гвардейцев вообще существует в природе. Началось, японка глубоко вздохнула. Удар, удар, удар, удар, удар. Шу успокоилась так же быстро, как и начинала нервничать. Личная охрана принцессы, несмотря на теоретически высочайший социальный статус, в рукопашной смогла примерно столько же, сколько и начинающие красные пояса родной школы, против более старших учеников. Ничего, если сформулировать помягче. Дворяне падали как грибы, отползали, приходили в себя, возвращались обратно, пропускали первый же удар, и снова падали, чтобы отползти. Какой-то нездоровый круговорот, вздохнула азиатка. В принципе, Дмитрий уже давно мог позвать подмогу. И кое-кто из новых адептов первой кавалерийской стоял в полной готовности возле второго десантного портала, и магессы барсуковых хмуро разминали пальцы, сверкая перстнями-концентраторами. «Почему он медлит?» – замороженно спросила Наджиб. «Один против такого количества, это же зачем настолько рисковать?» – испытывает защиту, вздохнула Наримацу. Отлично понимая подоплеку действий напарника по бизнесу, в него уже и магическими клинками 3 раза ткнули, и усиливающие амулеты ближнего боя жилет выдержал, 2 раза, подала голос тихоня Накасаны, раскрывая видимые лишь ей детали, и энергет молнией бил на коротке, и ледяные стрелы бестолку. Положим, лед он и без жилета голым кулаком отбивал, хмуро заметила Виктория, каждые 5 секунд такого боя, «Все равно, что месяц полигонных испытаний», – бесстрастно пояснил Ариса. «Он специально затягивает схватку. У кого-то, кто не обладает его навыками и крепостью тела, в подобной ситуации жилет может оказаться единственной надеждой выжить под магическим ударом», – убийственно откровенно пояснила Шиноби. Не японские жены Ржевского ахнули и синхронно накрыли рты ладошками. «Дима считает, что пускать защитное изделие в серию можно лишь после того, когда ты четко узнаешь границу его барьерных функций», – закончила пояснение Накасаны. «Это он сам сказал? Да, цитирую дословно. Спасибо за ваш лайк, он актуален». Глава 13. Шунари Мацу, клан Ивасаки, выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Сигнал передан напрямую с амулета иного изначального. Шаолинь Сы Цуаньфа чуть удивленно прокомментировала Чонг разлетающихся как кегли гвардейцев здешней принцессы. Это же классический Шаолинь Цуань. Она впервые наблюдала именно что пустую руку Ржевского в неограниченном объеме. Без пистолетов, без карабина, кулак в кулак. Другое дело, что с той стороны этих кулаков было 3,5 десятка. Пар, Сёрин Рю и есть, подтвердила кивком Шу. У нас на Окинаве изначальные школы в свое время ставили ваши в эпоху Сэнгоку, отсюда и техники одного корня. Сёрин, звучит похоже, ваш Шаолинь в нашей транслитерации. Ну нет у нас таких звуков, как у вас. А ты как поняла, что это оно? Японке было действительно интересно. Ты ж в Кобу да как баран в апельсинах. Хань была классным менеджером, надежным товарищем, красивой тёлкой, умной любовницей мужа, неверной женой своего старика, кем угодно, но не адептом пути, который до, на их языке да. Я что, на новогоднее выступление монахов с родителями не ходила до школы, удивилась китаянка. Порой по 8 часов в день, без выходных, ни одну неделю сидишь и смотришь на бои, смотришь. Нагляделась так, что уж одну из трех классических школ как-нибудь узнаю. А какие у вас две другие школы являются классическими? Заинтересовалась Наримацу. У данной имень жесткие, мягкие и промежуточные стили, если с Шаолинь Сы Цуаньфа считать. Бах. Видимо, потомок гусара решил, что испытания защитного снаряжения окончены и принялся бить жестко, с фиксацией. Третий сын рода Романовых, налетев лицом на чужой локоть, неожиданно замер. Ржевский ударил его мимоходом, огибая сбоку, исключительно чтоб смести в сторону досадную помеху, поскольку сам прорывался к заветной живой цели. Юля, будь такая, куда намылилась, обладателя восстановленных знаков первой кавалерийской от подлежащей аресту персоны отделял еще добрый десяток невредимых врагов. Впрочем, блондина это не смущало и вперед он рвался с энтузиазмом ледокола. Порталом можешь и не надеяться уйти, все заблокировано, лучше сдавайся добровольно. Романов-младший, получивший защитным набалдашником в правую часть лба, постоял секунду с закатившимися глазами, затем его колени подогнулись и он по спирали осел вниз, со всего маху приложившись головой о мрамор пола. Одновременно с его падением разбилась стеклянная колба, которую аристократ незаметно сжимал в правой руке. Поваливший в разные стороны ядовитого цвета дым намекнул, что некий артефакт активировался самопроизвольно. «А что за аврал у вас был до твоей школы?» — поинтересовалась Наримацу Учонг. «Зачем надо было ребенка дошкольника по 10 часов в день на боях мариновать? Бабушки дома не было, чтоб тебя с ней оставить, что ли?» «Ставки», — неохотно ответила Сиаши, щелкнув ногтем по татуировке триады на своем запястье. «Один из бизнесов семьи, тогда только запускали в систему. Отец праздники всегда ходил контролировать лично, меня тоже приобщал, долбанный тихушник», — возмутилась рыжая Барсукова в адрес рухнувшего подрубленным тростником Романова. «Вик, ты в своем спектре не видишь, что это за херня дымится? Димка оттуда живым-то хоть вынырнет?» Усовершенствованные концерном Митсубиси изначальные амулеты соты теперь мага-видео транслировали неотличимо от личного присутствия. «Я ж не воздух», — с огорчением развела руками кузина. «Хотя погоди, водница показала класс», ухитрившись измерить какие-то только ей ведомые параметры по удаленке. «Горчичный газ», — с изумлением констатировала блондинка через пару мгновений. «Сжиженный, концентрированный. Вот это же! Предупредите его!» Раненой птицей забилась на диване на джип, заламывая локти и кусая запястья. «Шу, у тебя же самый ненапряжный канал. Быстро дай ему знать, какого хрена все стоят и смотрят вам что? До родного мужа дела нет, а ну открывай портал». На памяти японки невозмутимая Альфу Таим, никогда в мордобоях не участвовавшая, Впервые на кого-то заорала и решительно потащила из ножен странный артефактный ятаган ненормальных размеров. «Дорогу мне, это же будет интервенция, разве нет?» – пошутила Наримацу, возвращая мяч на половину монарха залива и имея в виду недопустимость не только своего, а и ее участие в инциденте в центральном суде. Ржевский словно что-то почувствовал на расстоянии, поскольку тут же рассеял не начавшуюся заметню среди жен, бодро проорав: «Газовый респиратор». Двое обладателей однотипного с ним снаряжения по этой команде сперва задвинули судебного пристава за спину, потом что-то сделали со шлемами. На расстоянии локтя от их голов возникла полупрозрачная пелена, сквозь которую не проникал излучаемый разбитой пробиркой желтый дым. А газ точно слезоточивый, мгновенно успокоившаяся Мадина требовательно ткнула пальцем в бок Барсукову светлую. «Не паралитик, а фильтры его держат, ты не видишь в своем зрении?» Накасаны с интересом посмотрела на южанку и даже открыла рот, чтобы что-то уточнить. Впрочем, деликатная шиноби тут же передумала и не стала ничего говорить, удержав любопытство при себе. «Точно», — хмуро кивнула высокая фигуристая блондинка. «Что есть твой паралитик, я понятия не имею, но это самый обычный слезогон. Его наши гвардейцы всегда пользуют для разгона, для быстрого освобождения пути членам семьи в людном месте. Мы его ни с чем не перепутаем», — компетентно поддержала сестру рыжая. «Я поначалу затупила, теперь и сама вижу. Жутко неприятная штука, но ни разу не смертельная. Холл центрального суда столицы за пару ударов сердца превратился в ад. Гвардия забилась судорогами в кашле от собственного же спецсредства. Аристократы принялись надрывно выплевывать легкие и тереть ослепшие глаза. Ну не идиоты ли вы после этого?» Флегматично поинтересовался нисколько не пострадавший Ржевский, раздвигая мгновенно утративших боеспособность оппонентов и двигаясь дальше к отскочившей подальше наследнице. «Там, где я учился, это называется сам себе по яйцам треснул. И нахрена нужна такая охрана?» Последняя фраза была сказана вполголоса самому себе. «Мне кажется, или у него этот фильтр перед шлемом не такой плотный, как у двоих других, на джип, похоже», решила, что отнервничала еще не полностью. «Эта пелена менее густая перед его носом. Ему фильтр вообще не нужен, он при тестах от такого газа даже не морщился», — отвлеченно заметила Чонг, наблюдая за происходящим в полглаза и с нереальной скоростью перелистывая иероглифический текст в мага-интерфейсе. «Перечень фильтруемых шлемом газов тут у нас в Нихан в заливе». «Ничего себе, Дмитрий предусмотрительный», — констатировала она, вынырнув из непонятных изысканий. «А ведь он откуда-то знал на этапе проектирования. Расскажи ей». Нестеснительная Делия вернула ятаган на место и требовательно подступила к китаянке. Принцесса нахально заглянула в чужой текст, ничего не поняла и разочарованно поморщилась. Он с самого начала предоставил список газов, которые артефакт должен фильтровать в боевой обстановке. «Местный горчичный, в первой тройке», — дружелюбно пояснила Сиаши. «Такой умный, что убивать пора», — сердито проворчала на джип, успокаиваясь повторно. Женщины тактично промолчали, деликатно не заметив временную слабость менталистки, все, кроме ее двойника. «Мада, ты так очаровательно за него волнуешься, что над тобой даже издеваться стыдно», — жизнерадостно загоготала Альфутаим. «Похоже на кошку, которая трясется над котятами, над своим первым выводком. Ха-ха-ха, ущипнуть тебя за жопу, ща-щас в глаз дам», — пообещала на джип, глубоко вздыхая. Ржевский тем временем закончил раздвигать сопровождение трущей глаза наследницы престола, приблизился к ней вплотную и хищно потер ладони. «Гражданка Михайлова, Юлия Викторовна, вы задержаны с санкцией суда города Сота для препровождения в этот самый суд. Там вам будет избрана мера пресечения. Вы вправе подать апелляцию. Вы имеете право не отвечать на вопросы дознавателя без вашего адвоката. В соответствии с 5-й поправкой к основному закону, вы имеете право не давать показаний против самой себя». «Он это все на память долго учил?» — нейтрально поинтересовалась Альфутаим. «Вообще не учил», — задумчиво покачала головой Виктория Барсукова. «Мы к этому выходу вместе готовились, он формулу ареста к тому времени уже откуда-то знал». «Занятно», — заметила Наталья. «Нафига такое учить? Или Ржевские все с детства, КХМ, не только в иностранных языках сильны? Можешь говорить откровенно, здесь все свои», — хохотнула принцесса залива. «Или все Ржевские с детства готовятся арестовывать членов семьи». Наджип, воровато стрельнув взглядом по сторонам, сделала незаметный знак Шу, чтобы та молчала, затем выдала родным языком непонятную скороговорку в переговорник. Тем временем в холле суда Дмитрий закончил надевать на арестованную антимагические наручники и передал ее на руки двоим соратникам, последние как раз сняли барьер пристава. При словах Мадины он замер на мгновение и кивнул. Фигуранта передал. Ржевский коротко поклонился пятерке, появившейся из еще одного десантного портала и носившей такую же снарягу, как и он. Фигуранта принял, старший конвойной группы отзеркалил жест вежливости. «Посмотрим, что здесь у нас». Потомок одиозного кавалериста, чуть рисуясь, стащил с головы шлем и принялся рассматривать его вблизи, придирчиво что-то колупая ногтем. Накасаны сориентировалась первая и подвесила в воздухе то изображение, которое транслировалось в данный момент по сетям империи. Мага, видя крупным планом, показала закопченную полусферу в руках блондина, его потерявший свежий вид жилет без предыдущего блеска, поцарапанное темное непрозрачное забрало из непонятного стекла. Знаки различия первой кавалерийской сейчас были активированы и в солнечных лучах мерцали загадочным красным цветом. «Спасибо и глубокий вам поклон, мастера земли нашей!» Ржевский явно под влиянием сказанного менталистка исполнился торжественным видом, встал на одно колено и прижал правую руку к левой половине груди. Особенно старшине гильдии, доспех нового образца ладивший. Он расчетливо выдержал театральную паузу и в полной тишине коснулся губами цифры 1 и буквы К на шлеме. Испытание реальностью снаряга выдержало. Даст Бог, ни одну жизнь теперь сбережет. Обращаясь к соратникам, он пояснил. «Мастер тоже на связи, я по внутренней сетке вижу». «Ответь ему». Альфу Таим на попе ровно в торжественный момент, разумеется, не усидела. «У него ж эта каска с громкой связью, скажи ей ты что-нибудь, чтоб все услышали, а ее величество как обычно руководит», проворчала Наджиб, ударяя двойняшку локтем в бок, хотя земля чужая и никто не уполномачивал. Принцесса залива ойкнула и прикусила язык. «Носите на здоровье, люди добрые», ответила по громкой связи изначального амулета китаянка с весьма характерным национальным акцентом. «Спасибо и вам за работу». «Ха-ха-ха, посконная русская мастеровая Чонгсиаши», тут же бросила тереть ушибленные ребра радостная Альфу Таим. «Были рады получить качественные бесплатные испытания в вашем исполнении, без расходов с нашей стороны». Материаловед Митсубиси Хиротоши Ватанабе, смотревший видео в одном с Хань-канале в режиме конференции, тоже не промолчал в торжественный момент. «Мы о подобных свойствах материала даже не предполагали, даром что сами изготовители. Наша ответная вам благодарность за патент, мы в расчете. Спасибо за сотрудничество и вы нам ничего не должны». «Следующая партия будет в срок», — говорил он на смеси двух языков, путая чужие падежи и спряжения, оттого пафос несколько смазался. Глава 14. Интерлюдия. От горчичного газа собственных гвардейцев спазм перехватил дыхание, а глаза перестали видеть. Какой же криворукий дебил этот троюродный брат Романов, мало ему по голове досталось. Низменная тварь Ржевский, вопреки репутации семейства, даже за зад не облапал во время своей пародии на законность. Зачитал сатовскую формулу ареста и одел специальные браслеты, мразь. Ладно, это все не может быть правдой. Это какое-то чертово недоразумение и скоро все выяснится. В крайнем случае, братья Дмитрий и Владимир, конклав что-то предпримут. На отца надежды нет, он людей не узнает, хотя и порывается выйти в свет, но фамилия есть фамилия. Интересы семьи, первое, что стоит в списке интересов страны. Так было, есть и будет впредь, а взорвавшегося маргинала наверняка поставит на место, нужно лишь немного потерпеть. Это все скоро кончится, скоро кончится, скоро кончится. Магоподавители обрушились на сознание водопадом, тут же перешедшим в шок. Потом были порталы и направляющие толчки в спину. Когда пелена с глаз спала, Юлия с удивлением обнаружила себя в руках непонятных бородачей, а помещение оказалось пустой каменной комнатой с тремя выходами площадью 5 на 5. Ни стульев, ни столов, ничего. Кроме угрюмых чужих мужиков, лишь единственная закрытая шлемом голова, наверняка та самая. «Куда меня приволок, мразь?» – зашипела наследница. Все вокруг плыло, зрение отказывалось фокусироваться. «В рабство!» – раздался женский голос из-за спины. «Мы тебя покупаем!» После этого присутствующие перешли на незнакомый язык. Юлия взяла себя в руки и стремительно рванула в ментал, чтобы понять хотя бы общее содержание разговора. Увы, как на стенку налетела. «Долбаные блокираторы! Я наследница престола!» — заорала она, пытаясь напускной свирепостью прикрыть подступающую панику. «Да ваши жопы через час бу!» Бах! Обжигающая пощечина глухим колоколом взорвала голову изнутри и сбила с мысли. «Заткнись, Фёкла», — раздался все тот же равнодушный женский голос. К сожалению, сквозь пелену слез и плохо работающее зрение изображение обидчицы не проступало. «Да я тебя, бах, это ты раньше была принцессой, в прошлой жизни, забудь, сейчас ты рабыня и говно на всю оставшуюся жизнь, чем быстрее поймешь, тем больше шансов выжить, как вы, на твой конвой в соте совершено нападение неустановленных магов, предположительно, твой любимый конклав», ехидно пояснила сука. «На месте происшествия живых не осталось, лишь фрагменты тел. Тебя опознают по одежде на одной из ног, расслабься. Ха-ха-ха, принцессы больше нет, есть чужая собственность». Юлия рванулась вперед в бессильной попытке выскочить из плотного тумана, окружавшего ее. Стоп, словно из другой вселенной раздался ненавистный голос одного хорошо знакомого молодого алкоголика. «Мадина, немедленно прекрати». В глазах просветлело, вата из ушей исчезла. Принцесса огляделась по сторонам и обнаружила себя в холле городской администрации соты, в руках достаточно корректного конвоя первой кавалерийской. «Привет, коллега», — подмигнула черноволосая девица возраста Ржевского. «В глаза мне смотри», — скомандовала она в следующую секунду. «Да я тебя». Юлия с ужасом поняла, что перед ней стоит менталистка гораздо более высокого ранга, по совместительству, кое-чья жена. То, что казалось реальностью секунду тому, по факту было лишь иллюзией. Говорят, школа Эмирата может использовать подобный шок для проникновения в более глубокие слои сознания допрашиваемого, если информация нужна срочно и речь идет о спасении чьих-то жизней. А допрашиваемый тоже менталист. «Все, последствия воздействия сняты», — заявила стерва. «Можешь выдыхать. Что ты с ней сейчас делала?» Белобрысый потомок рода дегенератов требовательно подступил к супруге. Почему она была неадекватной? Жизни поучила, Мадина Наджиб, Мадина Наджиб. Было в документах, внешность тоже совпадает. Отвела взгляд, пока доставала срочную инфу по конклаву. Все эффекты сняты. Это была незаконная иллюзия. Принцесса Михайлова почувствовала неожиданный прилив сил. Ментальное принуждение, насилие над личностью. Вокруг находились люди, много людей. Да, большинство взглядов радушием не лучилось, но кое-где нет-нет домелькал оттенок сочувствия. Наджиб, коллега по стихии, гораздо более прокачанная. Мозаика в голове схлопнулась, превращаясь в понимание. Вмешательство иллюзия не распозналось поначалу, пока южанка не развеяла каст, словно издеваясь. Это было сделано по моей просьбе. «Юлия Викторовна, вы теперь понимаете, что чувствовал я на вашем месте, когда вы проворачивали тот же самый номер, но надо мной». Наследница повернула голову на звук. Голос принадлежал вполне себе здоровому, достаточно адекватному, хотя и слегка похудевшему Сергею Воронцову. Странно, он уже давно должен был поехать кукухой, натворив напоследок дел, что-нибудь с собой сделать, или затеять такую передрягу с использованием служебного положения, что это что-нибудь с ним бы сделали другие, освобождая должность для персоны, преданной самой Юлии. Братцу Диме многовато своего карманного человека на этом посту. Должна быть собственная креатура. Ничего не докажешь. Михайлова средняя полностью пришла в себя и среагировала на рефлексе. Свидетелей не было. Память тебе я потерла, а усилитель выкл. Она осеклась, прикусывая язык. Черт, так при всех проговорится. Привыкла в подобных ситуациях усиливаться через ментал, а сейчас от магии отрезали. Вот и лезет на язык бесконтрольно все то, что в голове. Впрочем, не страшно. Юридические последствия подобного заявления ничтожны, особенно на своей территории, если ты член семьи. Потом замнем. Всегда можно сказать, пошутила, чтобы подразнить недоброжелателя. Я, Мадина Наджиб, первый менталист Эмирата, с разрешения моей госпожи, ее величество Дали Аль-Футаим, свидетельствую в высоком собрании уважаемого города Сота. Брюнетка выпрямилась и словно стала чуть выше ростом. Подтверждением моих слов прошу считать мою магию. С ладони стервы полыхнул немелкий такой язык плазмы, по виду ранга седьмого или выше. Наследница впервые в жизни стала настолько страшно. От семерки тайн не существует по определению, особенно в этих браслетах. Я готова нести любую ответственность за то, что сделала, продолжила иностранка. Я добросовестно исполню любое решение суда в свой адрес и подтверждаю факт ментального вмешательства в мыслительные процессы этой персоны, неуважительный тычок пальцем, как в пустое место. В собственное оправдание могу сказать, что это сделано в рамках оперативно-следственных мероприятий, проводящихся по поручению в связи с особым положением применением в городе оружия массового поражения. Подробности будут озвучены в ходе гласного суда. Я, Мадина Наджиб, подчинюсь любому решению суда империи и заявляю, что действовало не ради личной корысти или выгоды. Еще один язык плазмы. Это же какой у суки должен быть резерв, чтобы иметь возможность подтверждать чуть ли не каждое предложение. За следующую минуту жена маргинала дегенерата выложила и совету города, и всем праздным зевакам, которых не стали прогонять из здания и с площади, такие подробности из мозгов Юлии Викторовны Михайловой, что паника принцессы вполне закономерно сменилась ощущением обреченности. «Мне еще есть что добавить, уважаемый совет», — Наджиб коротко поклонилась, качнув в воздухе большими сиськами. Ржевский проследил за последними взглядом и неосознанно сглотнул слюну. «Тварь такая! Однако главное вы слышали», — припечатала южанка. «На правах супруги Дмитрия Ивановича Ржевского, я в вашем распоряжении для любых уточнений, если они потребуются, как и для процессуальных и судебных действий, честь имею». «Куда ее теперь?» Пятерня конвойного на локте сжалась сильнее. «Совет города, кое-кто из знакомых аристократов, толпа зевак, все замерли, отчего-то уставившись в рот потомка дебильного кавалериста. А чего вы все на меня вылупились?» Удивилась белобрысая мразь. «Сами и решайте. Я так, простой гражданин», увидел срочняк, вмешался, как ближайший к эпицентру. «Но единственным источником власти в Соте является народ Соты. Будет суд, как он решит, так и будет. А где ее до суда держать, сами решайте. Я точно такой же, как все. Не нужно от меня ждать генерального курса партии. Вы сами все взрослые люди. Скажу непопулярное. Привыкайте обходиться своим умом, тогда и произвола в перспективе гораздо меньше будет». Толпа качнулась к задержанной, от нее отчетливо пахнуло злорадством и чем-то еще. Это чувствовалось даже без отсутствующего в моменте ментала. «Немедленно отпустите». От творящейся несправедливости Юлию охватило истеричное бешенство. «Да я не только ту улицу. Я после весь ваш городишко в порошок сотру, плюну на все товарные потоки и налоги, твари неблагодарные, да у вас руки короткие и рожей вы не вышли, чтоб саму Михайлову. Есть еще место на земле, где бедный равен богатому, а дурак, гению», сухо перебил старший Меншиков, член совета города и по совместительству новый приятель Ржевского, агентура доносила, они теперь на коротке. «Есть еще место на земле, где даже монарху завещено за содеянное отвечать наравне с прочими. Давайте придерживаться основного закона, ваше высочество, для начала, а то больно активно мы все на него болт в последнее время кладем, вон, уже держава чуть ли не распадаться начинает», подхватил его собрат изначальный по фамилии Трифонов. Когда народ в ответ на эти слова бурно зааплодировал, из глаз принцессы хлынули злые слезы. Не успела вырезать эту шайку лейку раньше, не было бы совета Соты, сейчас бы. Глава 15. На сегодня не все, будет еще глава. На сегодня не все. Сразу за этой, в течение 15-25 минут, будет еще одна глава. Она написана, заливаю и вычитываю ошибки. Странно. Должно открываться на цифровой код, который я отлично помню, плохой памятью на числа никогда не страдал. Что-то заело. Тоже не могло, я только 3 часа тому перед выходом все проверил. Может, я этажи перепутал осененной эврикой, чуть не бегом возвращаюсь по длинному коридору к мага-лифтам. Снова нет, и этаж мой, весь на мое имя выкуплен. Вон, вид из панорамного окна на столичную реку и обнесенную высокой стеной резиденцию августейшей семьи ближе к горизонту. Начиная предчувствовать неладное, собираюсь и героическим усилием воли концентрируюсь. Извлекаю из подмышек оба ствола, делаю 2 глубоких вдоха, чтобы слегка протрезветь. Ай, так сойдет. Кое-какие расовые бонусы перенеслись и в это тело, употребленный алкоголь моей сокрушительности в возможном бою, не помеха. Вернувшись ко входной двери в собственные свежекупленные апартаменты, нажимаю левым стволом сброс мага электронного замка, затем правым снова терпеливо натыкиваю нужную комбинацию. Толкаю двери ногой, с тем же результатом, что и раньше, не открывается. Да, наверное, напрасно я механизм до бесшумного состояния отрегулировал. Обдумать вопрос с утра на свежую голову, когда полностью протрезвею. Если бы я ничего не улучшал и все осталось как после людских рук, сейчас внутри мага механизма при сработке тихонько жужжало бы, соответственно, был бы ясен диагноз. То ли сигнал не проходит и ничего не шевелится, то ли наоборот, щелкает, кряхтит, инициация срабатывает, но сам механизм заело, те же шестерни у людишек хлипкие, а изготавливать подобное своими руками, все равно что добывать изюм из булок, мое время дороже стоит. Какая-то глупость получается. Топчусь перед входом в собственную квартиру, и хоть головой в бронированную дверь лупи, чтоб разобраться с долбанным запором, надо попасть внутрь. А чтобы попасть внутрь, надо сперва разобраться с долбанным запором. Эдакий замкнутый круг на ровном месте. Хорошо еще, девица из того заведения, где мы с новыми сослуживцами гудели, не прихватил с собой, как что пошептала, в этом месте вытереть предательский пот со лба и мысленно погладить себя по темечку. Вот был бы номер, привести к себе слабый пол развлекаться, пока никого дома нет, делать им всю дорогу многозначительные намеки на весьма определенный размер, длиною 20 сантиметров, а в итоге беспомощно и жалко топтаться в коридоре, не имея возможности войти внутрь. Оно, конечно, теоретически можно уподобиться деду Трофиму. Он вон, в простенке между мусоркой и сараем ухитрялся после ментального принуждения, обрываю собственный неконструктивный поток сознания. Что-то мне подсказывает, что столичные дворянки из того ночного клуба были бы против делать мне приятно тут, на площадке перед маголифтом. Опять же, спать потом где ложиться. Все-таки я предусмотрительный парень, и ведь даже несмотря на выпитое сработала чуйка, решил сперва сам по новым площадям погулять. Один хрен этот этаж в столице у меня по закону заберут через месяц, так хоть вкусить простора. А баб, думал я, потом можно и по удаленке вызвать. Дед Трофим как раз до своего залета с Анастасией надоумил. Залезаешь в местную мага-сеть, выбираешь нужный раздел с интимными объявлениями и гуляй, не хочу. А если я собственным именем представлюсь да свежие фото залью, здесь мага-граммой зовется, страшно подумать, какое количество фемин столицы возжелает со мной срочно поближе познакомиться. Я теперь личность популярная. Впрочем, есть вариант, что варианты по 40 монет в час в не совсем трезвом состоянии на конкретный момент рациональнее. Тьфу, пьяная тавтология. Чувства мне сейчас не сильно актуальны, по целому ряду причин. А вот исключительно техническая реализация чувственного компонента, как ни крути, банальная услуга. Если быть профессионально точным, то не техническое, а физиологическое, поправляю сам себя. Так даже Наджиб говорила на этапе нашего с ней знакомства, когда вопрос женитьбы в полный рост еще не стоял. Я тогда ее, не справившись с порывом чувств, за попу взял, а она возмущаться начала и затеяла предлагать всякие антинародные решения, типа продажных женщин, которых сама же хотела мне и оплатить. Сейчас эти решения почему-то глупыми не кажутся, приходит мысль, чем объяснить. Каждому овощу свое время, это здесь поговорка такая. Ладно, сперва все же в бесплатную часть мага-сервера залезть стоит, она в столице изрядно размерами. Вдруг в здешних ночных клубах прямо сейчас компании одиноких девиц грустят, нормальных кавалеров рядом нет, треть ночи прошла, до утра и закрытия клуба им делать нечего. А конкретно на этом танцполе таких замечательных личностей, как я, в упор не наблюдается. А эти красивые девицы... Допустим, хотят, замер на месте, поднял руки, бросил оружие, сука. Неожиданный истеричный возглас от площадки с мага-лифтами грубо вырывает меня из, как говорит Шу, возвышенного и отстраненного созерцания несовершенной окружающей реальности. Иди, предлагаю вежливо в ответ, даже не оборачиваясь в сторону неизвестного дурака. Свой мага-шокер можешь себе в жопу засунуть, больше толку будет. Шокер я чувствую расовым бонусом, другого оружия не ощущаю. Под влиянием слегка выпитого в голову внезапно приходит более яркая, свежая и оригинальная идея. Или к другому месту его приложи. Начинаю веселиться, все-таки оборачиваясь, чтоб насладиться эмоциями на лице неизвестного. Там нервных окончаний больше, результат тебя поразит. Ха-ха-ха. Искренне и заливисто хохочу, представив себе сцену в деталях. Стволы, впрочем, удерживаю в горизонте, чтобы взять самого типа фокус прицеливания. Технику безопасности никто не отменял, не двигайся. Еще более истерично орет, судя по нюансам, местный полицейский новичок лет 20 с небольшим. Как скажешь, соглашаюсь покладисто, прекращая разворачиваться. Если что, уйду в бок, сделав сальто. Затем 0,2 секунды, две пули, первая в голову, вторая в шею, перебить позвонок для контроля, и привет, шишечки в лесу. Хотя с замком странно, очень странно. Выпивал я, случалось, и больше, в разы, если не в десятки раз, многое мог забыть, будучи выпивши, дорогу домой, дорогу еще куда-нибудь, перепутать виды транспорта, лиц в памяти не зафиксировать, ту же Настеньку Вяземскую взять. Хотя я, справедливости ради, я ее очень хорошо запомнил. Просто не со стороны лица, а совсем с другой стороны. Но чтобы я простенькую комбинацию из 16 цифр и 5 знаков препинания не воспроизвел, в любом состоянии, не было такого. Почему сейчас вдруг случилось? В чем же дело? В чем же дело? Дверь почему-то не открывается. Внезапно мое тренированное мышление осеняет еще одна эврика. Пока эта истеричка в полицейской форме из-за спины не уберется, заново цифры нажимать нельзя. Свидетель ввода пароля может запомнить, а код после него менять. Полчаса тупой работы, если не больше, там весь замок разбирать надо, дурацкая конструкция у людишек. Слышь, мужик, вежливо обращаюсь через плечо, поскольку нервный чин местной охраны правопорядка просил не оборачиваться. Свали нахер в закат с моего этажа, а? Пожалуйста, считаю до 3 и уже 2,5. Не послушаешься, пожалеешь. Сейчас еще пару минут повожусь с кодом. Потом, наверное, банально выстреливать замок буду, высверливать нечем. Спецбоеприпасы на такое тратить жаль, однако альтернативы не наблюдается. Еще я на лестнице перед собственной 200-метровой квартирой не ночевал. Опять же, мага-сервер знакомств в столице ждет, не в коридор же возле лифта баб приглашать. Я не дед Трофим, возле мусорки развлекаться. Опять же, массаж на пяточках Фемину сделать не попросишь. Молчу про другие места. Раздается в ответ через долгую секунду. Повторить громче. Кажется, я сейчас начну терять свое ангельское терпение. Так я вплотную подойти могу, персонально тебе в ушки поколупать. Чтоб слух прорезался, если заложило. Предъявите документы. Срываясь на фальцет, требует загадочный и тупой патрульный. Вместо рвущегося наружу откровенно бранного комментария, красноречиво стучу рукоятью правого пистолета себе по лбу, иллюстрируя его сообразительность. «Мужик, ты ж сам сказал не поворачиваться, а мага-идентификатор у меня на браслете изначального и активируется только спереди, если что, рядом с лицом. Заело у него, что ли? Какой странный коридор. Сперва, замок на моей квартире, теперь, полицейский возле лифта. На жопе у меня второго лица нет», поясняю терпеливо. Голова как у филина на 360 градусов тоже не вертится. Как я тебе мага-слепок с браслета покажу, а? Неизвестный гений патрульно-постовой службы? Пока представьтесь устно. Вы кто, куда двигались, почему ходите по зданию с запрещенным оружием? Тьху, так бы сразу и сказал. Охота вот прям плюнуть, но на своем ярусе, пожалуй, не буду пакостить. Ржевский Дмитрий Иванович, владелец этого этажа, рекомендуюсь собственной персоной. Упс, прорекомендуюсь зря. Это для совсем другой оказии формула, не для знакомств с мужиками. Впрочем, и так сойдет. Под влиянием нахлынувших чувств ударяю пару раз каблуком в пол, показывая, что вся собственность здесь моя. Теперь слушаю тебя внимательно, а чё, все равно дверь не открывается и непонятно, что дальше делать. Глядишь, после задушевной беседы о том, о сём какая-нибудь идея и мелькнет. По здравому размышлению принимаю решение выстреливать замок по периметру только в самом крайнем случае. Ваша соседка сообщила, что незнакомый мужчина возле мага-лифта на этом этаже достал оружие, затем бросился в жилую зону. Я прибыл на вызов. Тьху на вас еще раз. Убираю пистолеты, решительно поворачиваюсь и активирую мага-идентификацию. На, успокаивайся. Интересно, о какой соседке речь? Ярус весь мой, других владельцев нет. Стены же здешние даже для меня непрозрачны, во всяком случае, настолько. А какая была соседка? В следующую секунду восхищаюсь собственной гениальностью, зачем терзаться неизвестностью, если можно спросить. Я весь этаж купил, продолжаю теряться в недоумении по поводу анонимного звонка в полицию. С 24-го, после подтверждения моей личности, патрульный резко становится нормальным. Даже называет ничего не говорящую мне фамилию противной бабки снизу. Юная девица так глупо стучать на очаровательного меня наверняка б не затеяла, логика. Хренасе, понятнее не стало. А как она сквозь этажи видит, вы не в курсе. Ну правда, не знаю, честно качает головой слуга закона. Наше дело, на сигналы добросовестно реагировать, а откуда в вашем развеселом доме все про всех все всегда знают, вопрос не по адресу. Вы тут живете, сами и выясняйте. Логично. Признаю справедливость сказанного. А как ты сам сюда на 25-й телепортировался? За 7,3 секунды, да бесшумно вдобавок, мага-лифт не работал, в окно ты не залетал. Про себя думаю, что летать тут вообще ни на чем, даже полиции, только у меня есть реактивный ранец Митсубиси. Порталом же, слегка удивляется собеседник. Этаж ваша соседка назвала, 25. Площадка перед лифтами прозрачным стеклом забрана, дополнительные ориентиры для тревожного полицейского портала в пределах прямой видимости не требуются. Он указывает на огромное панорамное окно от пола до потолка за своей спиной. И снова логично. Видимо, алкоголь даже в этих количествах все же оказывает некое влияние на скорость моей сообразительности. Я своими глазами видел опорный пункт на противоположной стороне улицы, когда сюда шел. Если некая пронырливая бабка этаж мой указала, то с технической точки зрения действительно попасть мне за спину, проблем нет. А что у полиции столицы порталы быстрого реагирования в распоряжении, меня уже просветили. Спасибо за инфу, благодарю служивого. Не учел я, что ко мне с той стороны дороги магическим овалом кто угодно как к себе домой перенестись может. Хренасе, самый безопасный небоскреб столицы, думаю про себя. Воистину, нет худа без добра. Сработал бы замок как надо, не побежал бы я по коридору с пистолетами, мог бы и не узнать о потенциальном направлении дополнительной угрозы. Запрещенного оружия нет. Нет, само оружие есть, но у него эти стволы законно. Парень тем временем начинает общаться то ли с диспетчером на пульте, то ли с кем-то из начальства. Это Дмитрий Ржевский, первая кавалерийская, вот его идентификация. У него оружие законно, было разъяснение же, от нашего центрального суда. Ха, приятно. На слуху мы, оказывается, родная моей семье часть по заведенной традиции первую после самореанимации успешную операцию отмечала в столице, привод Юлии в суд. Порталы у нас свои через Эмират, народ старался, задачу решили, надо поощрять по-взрослому. Юля, кстати, на текущий момент благополучно в соте в особом изоляторе обретается, антимагическом. Следствие несется успешным галопом на всех парах. Даже есть кое-какие промежуточные результаты. А на мне сейчас наш форменный жилет надет с активированными мага-знаками различия. Просто они, как и идентификация, выводятся спереди, а не сзади. Вот патрульный их и увидел только после того, как я развернулся. Извините за беспокойство, а тип вежлив. Ты смотри, если не секрет, что-то случилось. Почему вы по дому с пистолетами бегаете? Код помню. Киваю на цифровую мага-панель, дверь не открывается тем не менее, что-то не срабатывает. Подумал, возможно, в результате происков злоумышленников. Изготовился на всякий пожарный случай. Тип демонстративно принюхивается, картинно машет перед носом ручкой, морщится и изрекает. Мне кажется, вам бы закусить не помешало, или даже вообще плотно покушать. Тогда, глядишь, и коды срабатывать начнут. Вот же козел, только начинаю открывать рот, чтобы высказать ему все накипевшее без купюр и неуместных экивоков, как полицейский мудил активирует портал обратно. Бросив холодно честь имею, он шагает в магический овал, грубо прерывая нашу коммуникацию. Несмотря на беспрецедентную утомленность, не ленюсь, в припрыжку бегу на лифтовую площадку, где он только что стоял, затем смотрю вниз, можно выдыхать. Хмырь действительно находится на противоположной стороне улицы и возле своего опорного пункта машет руками, как журавль крыльями, объясняя что-то точно такому же, как он сам. Интересно, а что здесь за бабки такие проницательные? Это только одна особа с 24-го или целое социальное явление? Их здесь группа по дому рассеяна? Ладно, обдумаю с утра, или доразведаю. Сейчас как-то в квартиру попасть надо, затем срочно новые знакомства по сети заводить. Всем организмом чувствую, что реализация чувственного компонента мне весьма актуальна, а никого из жен как назло под рукой до обеда не будет. Шунари Мацу, глава клана Ивасаки, выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Сигнал передан напрямую с амулета Ржевского. Да вызовите уже его кто-нибудь, хмыкнула во внутреннем чате жен на джип, наблюдая замысловатые приключения супруга на ровном месте. Скажите ему, чтобы в дверь позвонил. Он же думает, внутри пусто. Такая умная. Возмутилась в ответ Альфутаим, отбывшая на несколько часов в родной дворец по неотложным делам. Мада, лично я тут за нас двоих с тобой отдуваюсь. А ты мне будешь инструкции изрекать, кто из нас двух монарх. Я на допросах в совете города, потом на обыске еду. Тактично попыталась сгладить углы менталистка. Очная ставка, групповая, я и так этот коллектив через силу держу. Если сама буду говорить с Димулей, Прорвет на ржач, могу сбить концентрацию. Сори, я без претензий, Даль. А сколько человек? Живо заинтересовалась принцесса. А очняк в каком формате? Нейтрально, лояльно или агрессивно? Третье. Иноверка, иностранка, еще под влиянием опальных бояр в их мозгах шарю, все наружу вытаскиваю. Тебя там в чернокнижении упрекнули? Хохотнула Далия. И в подтасовке фактов в пользу чужого престола, каждое слово подтверждаю магией, веско уронила менталистка, не принимая шутливого тона. Еще и туда резерв как в пропасть расходуется. Шу переглянулась с собственными кузинами и с сестрами Барсуковыми. Они впятером на территории Чонг занимались обустройством новой воинской части, Елена Михайлова и Лариса Санина ассистировали. Накасана час назад переоделась в непримечательную городскую одежду и унеслась срочно реализовывать добытую следствием информацию. Совет согласился, что нечто деликатное по конклаву стоит сделать прямо сейчас и лучше, чужими руками. В том смысле, что иностранными, не собственными. Тем более, по-русски японка говорит как родная и вполне может представляться собственной гражданкой откуда-нибудь с дальнего юго-востока. Ау, отставить панику, проворчала Наджит по бесшумке в следующую секунду. Наш благоверный сам сориентировался. Не совсем трезвый блондин методом тыка, перебирая абсолютно все кнопки на пульте, стволом правого пистолета наконец надавил на нужную. В новой столичной квартире большой семьи раздался звонок. «Заходи, Дим». Входная дверь тут же распахнулась и на пороге возникла Светлана Левашова. «Меня девчонки на хозяйстве оставили». Принялась радостно и взахлеб пояснять субтильная княгиня. «Сказали, будет правильно, если тебя встретит хоть какая-нибудь женская рука на новом месте». «Ты?» Ржевский задумчиво почесал левым стволом затылок, потом забросил пистолеты под мышки. «Вот это да, вот это поворот событий». Он в удивлении оглянулся, зачем-то попялился в большое окно пару секунд, затем решительно вошел к себе. Не ожидал. «А дверь что, на задвижку была закрыта?» «Ага», радостно закивала княжна. «Я решила, так будет лучше». Блондин тактично отвернулся в сторону и бесшумно зашевелил губами, извергая поток ругательств. «Я что-то сделала не так?» Налет радостной эйфории со Светланы как ветром сдуло. Ржевский неожиданно проявил крайне несвойственный ему в подобных ситуациях такт, скажем, без критичных залетов. «Не парься, все нормально». Он разулся, еще раз огляделся по сторонам, на сей раз в коридоре, и плавно выскользнул из громоздкого жилета, не прерывая движения. Несмотря на изрядную стадию опьянения, потомок гусара перетек на шаг вперед и безошибочно точно метнул снарягу через прихожую. В чате жен уважительно покивали. Пролетев добрый десяток метров, кевларовое изделие раскрылось в полете на манер книжки и аккуратно повисло на двух выступающих штырях специальной вешалки. Следом за жилетом свои места там же заняли наколенники, налокотники и здоровенный шлем. Его супруг принес в рюкзачке за спиной. «Я удивлена», — сдержанно констатировала Наримацу. Альфутаим, видимо, действительно была занята, потому что вопросительные знаки прислала перевернутыми. «Очень сложная культура движений», — пояснила японка. «Надо специально отрабатывать, потому что с бухты-барахты так не попадешь. А изделия новые, непонятно, где и как Дима тренировался, и зачем. Номер трюковый, уникальный, без практического применения». Глава 16. Как было обещано, законные супруги немного помолчали. Русская часть семьи, Наталья и Виктория, многозначительно переглянулись, вздохнули и явно удержались от какого-то синхронного вербального замечания. «У меня на кухне суп горячий». Левашова тем временем подступила вплотную к хозяину квартиры, схватила его за запястье и просительно впилась взглядом. «И котлеты. Дим, а почему ты сказал, что задвижка, без критичных залетов? Что ты имел в виду?» Ржевский скривился как от зубной боли и посмотрел на собеседницу с жалостью и снисхождением. Затем он поискал глазами вокруг, плюхнул кожаные чехлы с пистолетами на тумбочку в прихожей и пояснил. «Код я неправильно набрать не мог, а замок не открывается. На сегодня масса дел еще, а я топчусь перед дверями, как баран перед новой калиткой». Девчонки сказали запереться по полной и никому чужому не отпирать. Стройная блондинка зачем-то принялась оправдываться там, где ее никто ни в чем не обвинял. «Я же сразу открыла после того, как ты в дверь позвонил. Да все нормально, не парься». Кое-кто вальяжно махнул рукой, проходя в изрядных размеров апартаменты. «Я просто не знал, что ты внутри. Думал, сейчас придется десяток спецпатронов на замок потратить. Ой, ну...» Черствый потомок одиозного кавалериста то ли не замечал ураганов чувств, сменявшихся по лицу собеседницы, то ли ему не было до них дела. Ладно, мелочи, он неожиданно снизошел до нормального тона. Говорю же, забудь. Ты имеешь в виду, дверь бы испортилась после твоих выстрелов? Блондинка накрыла ладонью собеседника свою щеку и наивно захлопала глазами. Она почему-то не желала оставлять в покое дурацкую тему с упорством, заслуживавшим лучшего применения. «Двери, херня», — вздохнул Дмитрий. «У меня патроны серьезные. Сквозь замок в квартиру бы полетела. Не дай Аллах, тебя могло зацепить. Ой, справедливости ради». Знаменосец первой кавалерийской замер на ковре посередине зала, что-то про себя прикидывая. Даже если бы не пил, тот же сценарий. Все равно замок только обстреливать было. Он просветлел лицом, выныривая из размышлений. «Ладно, забыли. Ой, я чуть не испугалась». Все это представив, Левашова сверкнула голубыми глазищами, ойкнула и прилипла к Ржевскому, сцепив руки на его спине. «Спасибо, что не сердишься. Ставлю 10». В текстовой строке, принадлежавшей Альфу Таим, вслед за ее ставкой появилось изображение указательного пальца правой руки, пронзающего колечко, образованное большим и указательным пальцами левой. Да чего тут спорить, оно и так ясно, как божий день. Скептицизм Виктории Барсуковой сквозил из каждой буквы, даром что и она ответила не голосом. Руки Ржевского действовали стремительно и автономно. Сперва на ковер полетели разорванные на части штаны Левашовой, затем полосочки ее нижнего белья, дальше настала очередь верха. «Димочка, справедливости ради, княжна нисколько не возражала, а более чем активно поддержала начинание. Как я рада тебя видеть!» Из строчки Альфу Таим исчезло предложение ставки. Там же, через некоторое время. «Дим, только не туда, пожалуйста». Счастливый голос Левашовой никак не вязался с остальным звуковым рядом, сопровождавшим процесс. «Ты же пил, чтоб, если вдруг не от пьяного отца». Мадина не сдержалась и отправила в чат рука-лицо. «Свинья везде грязь найдет», русская народная поговорка. А ведь, казалось бы, 9 жен, буквально до обеда отъехали, через несколько часов все увидимся. «Ой, вот не надо здесь изображать. Я не такая, жду мага трамвая. Мада, ты отлично понимаешь, что будет, если здорового бухого мужика оставить с молодой аппетитной тёлкой. Особенно если это наш муж». Альфу Таим, видимо, чуть освободилась, потому что смогла писать буквами, а не перевернутыми знаками вопроса. В конце фразы она влепила сочный поднятый вверх указательный палец, согласно с Далией. Ожидаемо, предсказуемо. Лаконичная Наримацу и здесь не изменила стилю. Сестры Барсуковы молча поставили по плюсику. «Девчонки, вы всегда так откровенно общаетесь?» Лариса, подключенная к группе позже прочих, не удовлетворилась написанным и даже требовательно посмотрела в реальности на тех, кто был рядом. Наталья коротко кивнула. «Ну, не туда так не туда», покладисто согласился тем временем Ржевский в столице. «Есть и другие инженерные решения». Говоря прагматично, его рукам потребовалось менее секунды на следующее действие, благо, легкий вес Левашовой сколь-нибудь серьезной нагрузкой для его мышц не являлся. «А-а, не туда, а!» – дико заорала Светлана еще через мгновение неожиданно мощным грудным контральта, ее комплекции несвойственным, будучи перевернутой лицом вниз, в ковер. Санина нахмурилась, потупилась, закусила губу и отвела взгляд. От внимательных кузин Барсуковых не укрылся тот факт, что ногти банкирши красноречиво впились в ладони. «А-а-ха-ха!» Нестеснительная Виктория не пойми чему обрадовалась и дружелюбно впечатала ладонь в правую ягодицу финансистки. «Физиономию попроще, а то я до утра ржать буду». Весьма интересное зрелище, однако, было немедленно прервано с неожиданной стороны. Пока Ржевский и Левашова приглушенно спорили и возились на ковре, как червяки, во входную дверь раздался требовательный звонок. «Оба-на! Кого там черт несет?» Потомок гусара возмущенно поднялся, сжал кулаки и решительно направился в прихожую. «Дим, погоди!» Светловолосая княжна бросилась следом. «Набрось хоть халат, ты же не будешь в таком виде открывать». То, что она сама была одета ничуть не лучше, ее почему-то не смущало. «Пофиг, я у себя дома», — сердито парировал блондин, протягивая руку к сложному замку. «А вот ты все же оденься. Негоже девица голышом», окончание фразы он пробормотал еле слышно. Но вообще, конечно, странно. Он всегда говорил, что она худая и не в его вкусе. Заметила педантичная и добросовестная Наримацу. Во-первых, она более чем симпатичная. Ноги длинные, талия узкая, пропорционально. Типичная лоли из наших заведений в районе Кабукитё, возразила Накасаны, которая, как оказалось, ухитрялась наблюдать за происходящим и здесь. «О, привет, у тебя все в порядке», — обрадовалась соотечественница Шу. «Да, во-вторых, Ржевский не трезв, а в этом состоянии, да в отсутствии любой из нас рядом, сгодится то, что под рукой, приятное со всех сторон. В принципе, блондинка, тоже вариант, тем более что она от него без ума», — философски подытожила Шиноби, в мужских слабостях и в манипуляциях их посредством, понимавшая профессионально. «И чего я раньше носом крутил? Нормальная в принципе фемина это Левашова, без одежды так и вовсе. Стройная, упругая, от меня без ума. С технической точки зрения абсолютно на все в итоге согласная, если попросить настойчиво. Как назло, на самом интересном месте какой-то мудак принимается трезвонить в мою входную дверь, как к себе. Странно, на полицейских не похоже, с ними все улажено, их телепортов у других нет, а без уникального мага-ключа на моем этаже лифт не останавливается, как раз чтобы никто к двери подойти не мог. Что надо?» — спрашиваю угрюмо, распахивая двери. Взгляды людей в формах опускаются с моего лица вниз и фокусируются на моем неглиже. «Ржевский Дмитрий Иванович?» — спрашивает тип со знаками различия фискальной службы. «Выметайся нахер с территории. Эта недвижимость приобретена тобой незаконно. 5 секунд на сборы». Набираю воздуха, чтобы возразить и напомнить об одном месяце, предшествующем отчуждению собственности, но ничего сказать не успеваю. «Кто такие имена, звания, должности?» — раздается грозный и сердитый командный голос из-за спины. «Я, княгиня Левашова-младшая, вот мой маг-идентификатор». Виснет немая сцена. Предчувствуя, что увижу, тем не менее оборачиваюсь. Так и есть, Светлана полностью голая. На заднем фоне сознания появляется мысль, до чего я ошибался в ее адрес, и фигура у нее без изъянов, и даже молочные железы для таких габаритов более чем. «Левашова?» — тихо икает фискал, от чего-то пугаясь. «С чего бы? Она ж тихая, мухи не обидит». «Да», — орет тем временем изящная спутница так, что становится неотличимо похожей на злого унтер-офицера, с чувством издевающегося над новобранцами. «Давно хай кратко и не сосали, так я вам сейчас устрою концерт по заявкам». «Хренасе, я и не думал, что она так может. Вот это да, вот это поворот событий. Тебя задравцев послал», — фонтанирует Светлана, остановив взгляд на старшем в этой процессе. «Кому-то нужно, чтобы Ржевский один, голый, пьяный, беззащитный среди ночи на улице оказался». Магический идентификатор Левашовой, активированный ею с браслета, занятно переливается голубым цветом голограммы рядом с ее лицом. «КТО, ПСЛЛ, я, с ПРШ и вою», — рычит она почти утробно, выходя вперед и задвигая меня к себе за спину. «Черт, напомнить бы ей о гендерных ролях и что это я ее защищать должен, но будет несколько не вовремя, пожалуй». С опозданием приходит воспоминание, что ее семья по матери подвязается в столице как раз по линии то ли налогов, то ли бюджета казначейства. «Погодите». Своего начальника отстраняет младший чин, решительно активируя артефакт видеофиксации.